Я передергиваю плечами. От этих слов мороз продирает по коже. Есть еще моровики, продолжает меж тем наставник. Губители насылают на людей страшные хвори. Исказители порождают чудовищных химер. А отравители и вовсе превращают все вокруг в бесплодную ядовитую пустошь. Если честно, это тоже напоминает Вастея, замечаю я. Верно? Потому что категории могут пересекаться и дополнять друг друга. Например, один демон может обладать чертами обольстителя, отравителя и инфернала, с перекосом в какую-то одну сторону. Порой их бывает довольно трудно идентифицировать. Понятно, и это еще не все, даже близко нет, невесело усмехается Феррон. Мы еще даже не коснулись фантомов, владык иллюзии и обмана, или менталистов, способных подчинять чужие умы, насылать безумие и вырывать мысли прямо из головы. А ведь есть еще конструкты, умеющих обращать против нас наши собственные творения. Голова идет кругом от этого мрачного перечисления. Выходит, Вастей лишь песчинка в бескрайней пустыне, одна тварь из бесчисленного полчища из чадий подземного мира, и все они подчиняются какому-то своему владыке. Осторожно спрашиваю я, если бы, вздыхает Феррон, будь у них единый повелитель, мы давно бы пали. Нет, Рен, каждый демон – сам себе хозяин. У них есть своя иерархия, но она зыбка и переменчива. Низшие исчадия, способные угрожать лишь горстке людей, всего лишь пешки. Демоны-офицеры командуют ими и способны разорять целые селения. Демоны-лорды правят городами и провинциями, превращая тысячи людей в своих безвольных марионеток. Полагаю, твой Вастей был или сильным офицером, или значительно ослабшим лордом, учитывая печать, наложенную на него. Наставник умолкает и его взгляд затуманивается, словно он вспоминает нечто очень далекое и очень болезненное. Однако даже они, ничто в сравнении с архидемонами. Это воплощенные стихийные бедствия, Рен, тихо произносит он. Одно такое чудовище способно ввергнуть в хаос всю империю. Даже ваш император вряд ли сможет совладать с ними без чудовищных потерь. А уж простым смертным остается лишь отчаянно цепляться за жизнь, спасаясь от безумия и разрушений. На секунду меня пробирает озноб. Я вдруг чувствую себя песчинкой, затерянной меж безбрежных морей тьмы. Неужели наш мир и впрямь окружен столь безнадежным злом, а вся наша борьба – лишь отчаянная попытка оттянуть неизбежный конец? Словно услышав мои мысли, наставник кладет ладонь мне на плечо. «Не думай, что сражаться бесполезно, мой мальчик», – твердо произносит он. «Да, врагов много». Да, они могущественны и безжалостны, но пока в людских сердцах теплится огонь надежды, мы не проиграли. Каждый спасенный нами человек, каждая истребленная тварь, это еще один лучик света, разгоняющий непроглядную тьму. И если мы будем упорны и несгибаемы, рано или поздно рассвет наступит вновь. Медленно выдохнув, я киваю, чувствуя, Феррон прав, какими бы страшными ни были наши враги, сдаваться нельзя, на дистанции частенько выигрывает не самый сильный, а самый упорный. Мне ли не знать, сколько знатных детишек я видел в академии, которые обладали многими преимуществами благодаря своему роду, и где они сейчас. А меж тем безродный лесоруб добрался до этапа золотого целиня на зависть всем врагам и соперникам. Вернемся к моему рассказу, вырывает меня из мыслей учитель. В воздухе проступают зыбкие образы, постепенно обретая четкость. Два демона, настолько разных, что, кажется, их и сравнивать-то нельзя. Один, исполинского роста, с буграми мускулов, бугрящихся под шкурой. Почти точная копия Вастея. Другой, тощий, сгорбленный, с серой кожей и острыми рожками. Он мало чем отличается от человека, разве что самой аурой, исходящей змеиным холодом. Редко когда демон обладает внутренней гармонией, балансом энергии инь-ян, продолжает наставник. Обычно кто-то из них склоняется к той или иной крайности. Либо, подобно Вастею, они полагаются на дикую, безудержную ярость и грубую силу. Либо, наоборот, действуют из-под тишка, тонко и незаметно. Плетут хитроумные интриги, искусно манипулируя людьми, заставляя их совершать ужасные поступки. Тем самым демон подпитывается отрицательной энергией, растет и крепнет. Главная же особенность этих тварей заключается в том, что, в отличие от людей, они не могут впитывать духовную энергию из окружающей среды. Им приходится высасывать ки из адептов вместе с жизненной энергией. Феррон взмахивает рукой, и в воздухе возникает мерзкая картина. Тощий демон, ухмыляясь, дергает за ниточки марионетку, с виду неотличимую от человека. Несчастная кукла послушно выполняет любые, даже самые чудовищные приказы своего кукловода. Если демон слаб, он может подчинить себе лишь одну жертву, превратив ее в покорное орудие своей воли, поясняет учитель. Чем он сильнее, тем больше марионеток способен удерживать под контролем. От скрюченных пальцев демона тянутся все новые и новые нити, оплетая собой целую толпу людей. Безвольные рабы, чьи глаза подернуты мутной пеленой, безропотно внимают своему господину. Как я уже сказал, в большинстве случаев демоны тяготеют к той или иной крайности. Что именно влияет на этот выбор, их прирожденные свойства или осознанное решение, мне неведомо. Ясно одно. Смысл существования этих созданий – нести вред всему живому, то есть нам, людям и даже духовным зверям. Феррон замолкает, погруженный в невеселые размышления. Движением руки он меняет застывшую в воздухе иллюзию, и теперь перед нами возникает картина выжженной земли, усеянной обугленными костями. Мой опыт столкновения с исчадиями бездны не так уж велик, признаюсь я осторожно, но мне всегда казалось, что ими движут примитивные страсти, ненависть, злоба, жестокость. Или я ошибаюсь, разобраться в этом не так-то просто, вздыхает Феррон. У каждого демона свои цели и методы. Доподлинно известно лишь одно, для человечества они смертельно опасны. Сама их природа направлена на то, чтобы губить и разрушать все, к чему мы стремимся. За всю жизнь я не встретил ни единого демона, который хотя бы просто не вредил людям, не говоря уж о помощи. Везде, где появляется эта нечисть, воцаряется зло. Вопрос лишь в масштабах. Последние слова наставник произносит с горечью, будто вспоминая что-то крайне неприятное. Я не тороплю его, давая возможность собраться с мыслями. «С каким же демоном довелось сразиться вам, учитель?» Тихо спрашиваю я, когда молчание становится почти осязаемым. Феррон судорожно сглатывает. На его лице мешаются боль, ярость, отвращение, но он берет себя в руки и продолжает рассказ. Я столкнулся с редчайшим исключением, с демоном, воплотившим в себе обе крайности, чудовищный сплав физической мощи и интеллекта, не уступающего человеческому. Он был идеальным манипулятором, способным подчинять своей воле тысячи людей, и одновременно грозным воином, равных которому я не встречал ни прежде, ни после. Разоритель и пастырь в одном лице. По силе он находился между лордами и архидемонами, и слава небесам, что последнего ранг он не достиг. Учитель поднимает руки, словно взвешивая на ладонях две чаши незримых весов. В его глазах пляшут жутковатые блики. На поиски этого демона я потратил почти полгода. Мне удалось выйти на его след, но поначалу казалось, будто я преследую бесплотный призрак. Он искусно маскировал свою ауру, искажал ее, так, что раз за разом я натыкался на... казалось бы, совершенно разных тварей, и повадки у него тоже были разными. Осторожно вставляю я вопрос в долгой паузе. «Еще бы!» — восклицает Феррон, нервно взмахнув рукой. «Я сам начал сомневаться в своем рассудке. На моих глазах гибли целые города, не столицы, конечно, но весьма немаленькие. В одном демон создал разветвленный культ. Его последователи наперегонки резали себе глотки, насмотревшись на пример своего лидера. Каково же было всеобщее изумление, когда этот лидер невозмутимо поднялся, лишь слегка испачканный своей и чужой кровью. Конечно, никаким человеком он не был, просто мерзкая, хитрая личина. Передо мной встает видение пылающего города, улицы которого завалены сотнями трупов. Дома рушатся, подтачиваемые жадным пламенем. В воздухе висит удушливая вонь горелой плоти. Мне тогда пришлось основательно попотеть, приводя в чувство уцелевших, продолжает Феррон. Из без малого 20 тысяч жителей в живых осталось лишь сотня. Да и тех демон не удостоил своим божественным вниманием, оставил у распутья. Обезумевшие люди рвались последовать за своими собратьями, но не могли ослушаться последний приказ хозяина, выжить, чтобы нести в мир семена отчаяния и озлобленности. Я содрогаюсь. Учитель намеренно приглушает видение, размывает самые жуткие детали, оберегая мой разум. И я благодарен ему за это. То, что довелось увидеть мне самому во время схватки с Вастеем, лишь бледная тень кошмаров, которые пережил Феррон. После этого я еще долго блуждал по следу, вздыхает призрак. Он то и дело ускользал, распадался на части. Аура, на которую я ориентировался, постоянно менялась, словно сам демон издевался надо мной, заметая следы. В следующий раз мне довелось столкнуться с его делами в крохотной деревушке. Местный дурачок надругался над несколькими юными девушками, а потом разорвал их на куски. Он и сам, верно, был не прочь совершить подобное. Но в его теле я учуял отголоски все той же мерзкой сущности. Разум твердил, что это очередной отдельный случай, никак не связанный с предыдущим. Но интуиция буквально вопила: я иду по следу одного и того же мерзкого исчадия. И что же им двигало? Не удерживаюсь я от вопроса. О, поверь, я много раз задавался тем же вопросом, мрачно усмехается наставник, и, в конце концов, пришел к страшному выводу. Им двигало лишь желание повеселиться. Ему просто нравилось сеять вокруг хаос, боль и смерть. Наш мир был для него гигантской песочницей, люди игрушками, которые он волен ломать, когда заблагорассудится. Знаешь, как иногда маленькие дети резвятся с куклами или деревянными солдатиками, поиграют и выбросят, либо сломают в приступе злости. Вот и ему нравилось заставлять бедолаг плясать под свою дудку, а потом отрывать им головы. Феррон продолжает демонстрировать мне картины прошлого, по-прежнему оберегая от полного погружения в пучину своих мрачных воспоминаний. Впрочем, даже приглушенных образов более чем достаточно, чтобы ощутить весь ужас творящегося. Боль, разрушение, смерть, безумие и вседозволенность, облеченные в плоть. Передо мной предстают искореженные тела, сваленные грудой под отвесным утесом. Переломанные руки и ноги застыли в немыслимых положениях, вывернутые суставы неестественно выпирают сквозь разорванную плоть. Один за другим в кошмарную кучу падают все новые трупы. Люди, точно загипнотизированные, шагают к обрыву и, кланяясь невидимому идолу, бросаются вниз. Добровольная смерть во имя высшего блага, только вот это благо есть не более чем морок, грамотно внушенный кукловодом. «Путь мой был долог и тернист», — продолжает Феррон, и губы его сжимаются в тонкую линию. «Разоренные большие города и крошечные селения, а между ними — мелкие пакости, совершенно несущественные на первый взгляд». Наставник взмахивает рукой, и перед нами встает новая сцена. Двое опустившихся пьянчужек не поделили последний кувшин дешевого пойла. Один с рыком бросается на другого и одним движением вспарывает собутыльнику брюхо. «Подумаешь, какая мелочь, верно?» — горько усмехается Феррон. «Да разве такое редкость по кабакам?» — я молча качаю головой. «Даже в нашей богами забытой глуши случалось подобное. Несколько забулдык сложили головы при весьма похожих обстоятельствах. Но ведь и в этих обыденных до зевоты происшествиях неизменно прослеживался след все того же ублюдка», — почти рычит учитель. «Для меня его поимка превратилась в навязчивую идею. И вот уж видения почти захватывают меня». Феррон будто растворяется, лишь голос его продолжает течь, словно река, поясняя мелькающие передо мной сцены. На юге империи, в благодатном краю вечного лета, где почти не выпадает снег, на берегу теплого моря высятся три крупных города. Их расположение не случайно, волею неведомых сил в здешних водах издревле водится рыба в таких количествах, что, кажется, ее можно черпать голыми руками. Богатейшие уловы принесли этим городам славу и процветание, молва о них разлетелась по всей империи. Я парю в вышине, озирая раскинувшиеся подо мной оживленные порты. По широким чистым улицам деловито снуют люди, над крышами домов вьются дымки очагов. Всюду царят мир и спокойствие, но вдруг картина стремительно меняется. Добротные здания оборачиваются покосившимися лачугами, нарядные горожане, оборванцами со впалыми щеками и затравленным взглядом. На каждом шагу вспыхивают пьяные драки, люди в крови катаются по грязи, от их воплей закладывает уши. «Я долго выслеживал этого хитроумного мерзавца», — вновь раздается голос Феррона. «Он был очень силен, но предпочитал действовать исподволь, через своих марионеток. В тот раз, однако, он превзошел сам себя, разделил свою сущность на три части, и каждая затеяла собственную игру. Перед моим внутренним взором возникают трое мужчин, приближающихся к воротам городов. Один идет в гордом одиночестве, двое других, в окружении разномастной толпы последователей. Я метался меж этих проклятых городов, силясь разгадать замысел врага», — вздыхает наставник. «Терял время и людей, увязая в липкой паутине лжи, но все же сумел нащупать верный след и вступил в бой с первой ипостасью демона. На окраине портового города разворачивается битва. Феррон, совсем еще молодой, но уже полный сил, скрещивает клинок с исполинским чудовищем, чья плоть будто соткана из клубящейся тьмы. Уклоняясь от разящих лап, юный адепт ловко сближается с монстром и обрушивает на него град огненных техник. Демон ревет, отшатываясь, но тут раздается оглушительный раскат грома, и рядом возникает второй змеиный силуэт. Оба чудовища сливаются воедино, и в то же мгновение на Феррона со всех сторон кидаются одурманенные люди. Мужчины и женщины, старики и дети, все они, не щадя себя, бросаются на перерез его атакам, служа демону живым щитом. «Коварство из чади бездны поистине не знает границ», — бормочет учитель. Но то было еще не самое страшное. Из ниоткуда является третья тварь. Все демоны вновь сливаются, обретая чудовищный облик, в сравнении с которым прежние личины кажутся почти безобидными. Вокруг твари закручивается вихрь непроглядной тьмы, сметающий все на своем пути. А я-то, глупец, полагал, что имею дело с обычным хитрым кукловодом, восклицает Феррон, и голос его дрожит от с трудом сдерживаемой ярости. Нас вновь затягивает в водоворот битвы. Картины мелькают с ошеломляющей скоростью, но, повинуясь воле Феррона, время чуть замедляет бег, позволяя мне ухватить болезненные подробности. Наставник, весь в крови, с разодранной одеждой, нападает на чудовище, не давая ему ни мига передышки. Но даже этого недостаточно. Демон с легкостью уклоняется от его атак, будто злая насмешка, всегда оставаясь на полшага впереди. Целый город со всеми жителями был стерт с лица земли в том сражении, глухо произносит рассказчик. Я спас, кого мог, но, чтобы одолеть эту мразь, пришлось совершить почти невозможное. Прорваться на принципиально новый уровень техник перемещения. Финальный аккорд битвы разворачивается высоко в небесах. Израненный, полумертвый от усталости Феррон мечется вокруг исполинского демона ослепительно яркими вспышками, то появляясь, то исчезая. Их смертоносный танец – воплощение самой стремительности. Атаки сталкиваются и гасят друг друга, пока юный адепт не берет верх в чистой скорости. Последний удар насквозь пронзает эфемерный силуэт демона. Заряд ки скользит по клинку в тело врага, и того разрывает в клочья. Обезумевший от горя Феррон в исступлении рубит останки твари, пока от нее не остается лишь дурное воспоминание. Видение меркнет, размывается кровавой пеленой. Мы вновь стоим на тихом тренировочном плацу, но теперь меня пробирает озноб. Слишком свежие воспоминания об увиденных зверствах. Как ты мог убедиться, победа стоила мне очень дорого. Устало выдыхает Феррон, хотя мои раны, сущие царапины в сравнении с морем пролитой в тот день крови. Мы молчим, подавленные горечью и болью прошлого. События последних дней всплывают в памяти, заставляя сердце сжиматься. Неужели подобные кошмары, наша общая судьба, неотвратимый удел всех, кто встает на пути зла? Так кто же они такие, демоны? Нарушаю я тягостную тишину. Откуда вообще взялись в нашем мире? Знать бы ответ на этот вопрос. Глядишь, и путь к их полному искоренению отыскался бы, вздыхает учитель. Но даже великий Аранг не сумел проникнуть в тайну их происхождения. После его исчезновения я долгие годы собирал любые крупицы знания о природе демонов, и все свои изыскания заключил в этом труде. Все категории, виды и подвиды, все здесь. Он небрежно взмахивает рукой, и в его ладони, точно по волшебству, материализуется увесистый фолиант. Витиеватая вязь на обложке гласит: полное описание всех известных демонов империи. Чуть ниже я различаю размашистую подпись самого Феррона. Почитай на досуге, наставник протягивает мне книгу. А пока готовься отправляться в путь. Куда, учитель? Вскидываюсь я, бережно принимая бесценный дар. В этот раз, Рен, выбор целиком и полностью за тобой. Недолго подумав, отвечаю: на запад. Я направлюсь на запад. Пора поглядеть, как на самом деле выглядит война Альдавиана с демонами. Глава 5. В последующие дни я полностью посвящаю себя освоению техники шага пылающего солнца. С каждой тренировкой движения становятся все более плавными и свободными. Постепенно я начинаю сочетать новую технику с дланями Асуры, создавая поистине разрушительные комбинации. Мы с учителем проводим еще несколько спаррингов, и Феррон высоко оценивает мои успехи. Однако наши тренировки ограничены обстоятельствами, в которых пребывает мой наставник. Дело в том, что мой уровень развития ки слишком высок для призрачного отпечатка души Феррона. Конечно же, проблема заключается не в том, что мой этап превосходит наставника. Это даже близко не так, просто он лишен реального тела и, будучи чисто духовной сущностью, не может оптимально использовать собственные силы. Будь он в своем настоящем теле, то без труда загонял бы меня до полного изнеможения, но сейчас каждый поединок отнимает у него огромное количество энергии и требует длительного восстановления. Поэтому учитель сосредотачивается на совершенствовании тренировочных марионеток. Хотя даже марионетки 10 уровня уже не могут сравниться со мной в силе, Они по-прежнему превосходят меня в скорости реакции, что добавляет элемент вызова в тренировочный процесс. После очередного изматывающего занятия я отправляюсь в купальню. Стоя под искусственным водопадом, низвергающимся из стены, я смываю с себя усталость и напряжение. Затем, задержав дыхание, я погружаюсь в бассейн и ненадолго предаюсь медитации. Когда я всплываю на поверхность, то вижу в своем отражении крепкого мужчину лет 35. На лице, особенно возле глаз и на лбу, залегли глубокие морщины, а в черных волосах блестит первая седина. Интересно, сколько же мне сейчас лет? Жаль, что у меня не осталось ароматических палочек, чтобы точно определить, насколько я постарел за эти полтора года интенсивных тренировок. Что ж, это отличный повод наведаться в столицу. Однако перед выходом на поверхность следует позаботиться о своем образе. Листовки с моим описанием встречаются по всей империи, а в столице их концентрация будет особенно высока. К тому же, там сосредоточены основные силы теней. Поэтому перед выходом я тщательно меняю свою внешность. Благодаря древесной технике я могу трансформировать не только лицо, но и все тело. На этот раз я сохраняю свои черты, но уменьшаю рост, чтобы не слишком выделяться среди городских жителей. К счастью, художник, рисовавший мой портрет на листовках, явно не отличается мастерством, да и точного описания моей внешности у властей, скорее всего, нет. Я колдую над своим обликом перед зеркалом в комнате для медитации. Помимо общих габаритов, я уменьшаю объем мышечной массы, чтобы больше походить на местных. Трансформация тела оказывается весьма болезненным процессом. Мой вес не меняется, просто тело становится более плотным и компактным. Для маскировки я выбираю одежду, которая позволит сойти за зажиточного горожанина. На первом этаже пагоды целая комната отведена под гардероб. Пусть современных нарядов здесь нет, зато имеется множество традиционных одеяний. Я останавливаю свой выбор на темном ханьфу с изящным серебристым узором по краю отворота. Наконец, удовлетворенный результатом, отправляюсь наверх, к выходу из тайного убежища и прибываю в столицу глубокой ночью. Город шумит, но шум этот особенный, временами зловещий и угрожающий. Большинство жителей мирно спит в своих домах, а на улицах чаще попадаются приезжие, которых легко отличить по одежде и манерам. Этим умело пользуются уличные зазывалы и ночные торговцы, стараясь привлечь как можно больше покупателей, пока рынки затихли, а лавки закрылись до утра. Впрочем, столица есть столица, здесь даже посреди ночи можно раздобыть практически что угодно. Я без труда нахожу передвижную лавку-повозку на одной из центральных улиц, где еще бродят запоздалые гуляки, по большей части уже захмелевшие. «Доброй ночи, господин», – почтительно кланяется мне торговец средних лет. «Что изволите приобрести?» Мой богатый наряд производит на него впечатление, и он начинает любезно демонстрировать свои товары, ненавязчиво расспрашивая о моих предпочтениях. Выбор в его лавке поистине впечатляет, от редких книг до диковинного оружия, больше похожего на произведение искусства. «Так что же вас интересует?» «Господин», — льстиво осведомляется торговец, — «могу предложить несколько великолепных картин, если желаете». Я утвердительно киваю, приметив небольшую коробочку с ароматическими палочками, которые помогут определить, сколько лет жизни мне еще отпущено. Сейчас мы с торговцем выглядим ровесниками, хотя на самом деле я почти вдвое моложе его. Он самый обычный человек со слабой аурой, так что его возраст не вызывает сомнений. А вот моя молодость скрывается под маской преждевременной старости, вызванной интенсивной культивацией. Взгляните, торговец извлекает несколько картин и начинает с воодушевлением их демонстрировать. В одной из них я с изумлением узнаю собственную работу. С трудом сдержав улыбку, я интересуюсь, а что это за мазня? Я указываю на полотно, изображающее лесную чащу из окрестностей моей родной деревни. Как вы сказали, обижается торговец. Мазня, чтоб вы знали, это великолепный образчик сельской пасторали. Работа известного в приграничье художника. Я понимаю, что в искусстве вы не разбираетесь и не виню вас в этом. Поэтому только сегодня и только для вас я могу сделать скидку и отдать ее за 50 солиев. 50, я фыркаю, словно услышал какую-то глупость. И что берут эти художества за такие деньги? Коммерсант активно трясет головой. И как же зовут этого мастера? Спрашиваю я, с притворным интересом разглядывая собственную подпись в углу картины. Лесной дух, не моргнув глазом, врет торговец. Так берете? «Пожалуй, возьму вот это», — говорю я, указывая на открытую шкатулку с ароматическими палочками. На лице торговца мелькает тень разочарования, но он тут же вновь нацепляет маску дружелюбия и обходительности. «Один луник, господин». Расплатившись, я направляюсь в ближайшую таверну, где снимаю комнату на ночь. Заведение я выбираю не случайно, сюда раз в неделю захаживает старик Ямато, чтобы пропустить стаканчик-другой. Надеюсь, он не изменил своей привычки. Перед сном я зажигаю ароматическую палочку и наблюдаю, как она медленно тлеет, отмеряя оставшиеся мне годы. Я знаю, что на этапе золотого целиня продолжительность жизни сокращается вдвое, но палочка прогорает чуть меньше, чем положено. Это открытие озадачивает меня. Конечно, я рад, что мне отпущено больше времени, чем предполагалось, но причина остается неясной. Надо будет расспросить Феррона по возвращении. А пока, убаюканный благовониями и шумом ночного города, я погружаюсь в глубокий сон. Поиски информации занимают еще несколько дней. Я посещаю множество мест, где бывают ученики и работники академии, надеясь встретить старого повара Ямато. Однако пока мне не удается его увидеть. Неужели он изменил своим привычкам? Среди пьяной болтовни и слухов мало что можно почерпнуть действительно важного. Даже захмелевшие языки не слишком охотно распространяются о серьезных вещах. Первой значимой новостью становится обострение ситуации на западном рубеже. Туда срочно набирают людей. Ходят слухи, что произошел какой-то прорыв и силы империи столкнулись с целой армией демонов. Но это всего лишь домыслы, а мне нужны точные сведения. Я продолжаю обходить излюбленные места Ямато, стараясь, впрочем, не спрашивать о нем напрямую. Лишнее внимание теней к старику ни к чему хорошему не приведет. Параллельно я захожу и в медвежью берлогу, но, к моему разочарованию, Торрика там нет. Вместо него за прилавком стоит молодая девушка, которая сообщает, что хозяин уехал по делам и должен вернуться на следующей неделе. Лишь к концу седмицы мне, наконец, удается столкнуться с Ямато в одной из таверн. Он коротает вечер за выпивкой в компании нескольких коллег с кухни. Засиживаются они допоздна, но один за другим собутыльники покидают старого повара, не в силах тягаться с его луженой глоткой. Оставшись в одиночестве, Ямато в одиночку приканчивает еще несколько кувшинов, и лишь потом, картинно покачиваясь, выбирается из заведения. Я почти уверен, что старик притворяется более пьяным, чем есть на самом деле. Следую за ним на почтительном расстоянии. Пока мы идем по центральным улицам, мне удается оставаться незамеченным. Даже в ночной час здесь хватает народу. Но вот Ямато ныряет в узкий переулок, и я, хорошо зная эту часть города, двигаюсь параллельным курсом, ориентируясь на ауру старика. Убедившись, что за ним нет слежки, я, наконец, решаюсь подойти ближе. Как я и предполагал, вдали от людных мест походка Ямато становится уверенной и твердой. Он окликает меня, даже не оборачиваясь. «И долго ты еще будешь ходить за мной хвостом, Рен? Я вовсе не преследую вас», — отзываюсь я. «Просто мера предосторожности». «Ну да, конечно», — усмехается Ямато, разворачиваясь. Увидев меня, он удивленно вытягивает лицо. «Ты никак усох, ноги тебе, что ли, подрубили? Или это тоже мера предосторожности? А вы все такой же», — парирую я. «Вас по-прежнему не перепить. Можно подумать, ты пробовал», — хохочет старик. «А был когда-то таким здоровяком, глядишь, и справился бы. Я, вообще-то, уже домой собрался, но раз ты объявился, видать, неспроста. Пойдем, покажу тебе одно местечко, где можно спокойно потолковать». За новой порцией горячительного Ямато охотно делится со мной новостями из академии. Сам я лишь заказываю поесть, чтобы не привлекать лишнего внимания. С переходом на новый этап моему телу требуется много питательных веществ. Количество жизненной энергии без того сократилось, пусть и не так сильно, как я опасался. Качественная еда – лучший способ поддержать организм. Насчет Западного фронта, чистая правда, слегка заплетающимся языком говорит захмелевший Ямато. А вот что там творится доподлинно, одни слухи. Сейчас туда активно набирают адептов из академии. Вот-вот как раз должна отправиться группа выпускников на службу в имперскую гвардию. А кого именно туда определили, не знаете. Интересуюсь я, прикидывая, как бы мне самому затесаться на фронт. Да много кого. Император самолично отбирал самых знатных отпрысков. Ямато принимается перечислять кланы, чтобы показать, что даже знатные кланы честно выполняют свой долг по защите наших рубежей, с кривой ухмылкой довершает он. К Клан Кровавого моря, перебиваю я его. Кто-то из них едет на рубеж. Как же, самоличный главный наследничек, Зина. Тут же откликается повар. Папаша-то как рад был. Закатил пир на весь мир, да еще и отпуск сынку выбил перед отправкой. Вроде как на днях отпрыск должен вернуться из поместья в столицу. Мы еще какое-то время беседуем с Ямато, пока он не доходит до кондиции. Впрочем, в полной отключке старик так и не оказывается. Я провожаю его до академии, но сам внутрь не захожу. На прощание прошу разузнать поточнее, когда именно вернется Зина, и уславливаюсь встретиться через неделю в одном из привычных мест. Затем я вновь направляю стопы к медвежьей берлоге. Торрик как раз должен был к этому времени приехать. В деньгах я, конечно, не нуждаюсь, тратить их, по большому счету, ни на что. Но мне хочется обсудить с торговцем, как идут дела в городе. Может, я сумею помочь простым горожанам хотя бы с водой. За время моего отсутствия проблема только усугубилась. Снабжением же занимается один из аристократических кланов. Прежде у лавки Торрика всегда было тихо, но сейчас стоит мне приблизиться, как до меня доносится шум, несмотря на глубокую ночь. «Эй, хозяин!» Несколько мужчин в простой одежде азартно колотит в дверь. «Открывай, надо поговорить». «Да нету его, говорю же», раздается из-за двери испуганный девичий голос. «Он еще не вернулся. Открой», требует один из незваных гостей, пиная дверь. «По-хорошему прошу, по-плохому тебе, цыпа, не понравится. Нам позарез нужны ваши печати. Вода нынче дорогое удовольствие». Глава 6. Головорезы не удовлетворены ответом девушки. Они продолжают ломиться в дверь, подбадривая друг друга. Один из них со всей силы колотит кулаком, другой несколько раз пинает тяжелым сапогом. Трое наседают на деревянную преграду, а еще парочка выглядывает из подворотни. «Эй, девица, открывай давай!» Злорадствует парень со свернутым на бок носом. «Слыхали мы, что Торрик тут раздает халявные печати за гроши, нуждающимся, как говорится. Вот мы, видишь, тоже нуждаемся. Позарез надо. Я же сказала, нет ни печати, ни хозяина». «Не сдается девушка. Приходите на следующей неделе, когда хозяин вернется. Только вряд ли это что-то изменит. Печати давно уже нет. Никаких. Так дело не пойдет. Давайте-ка вскроем эту ловчонку и сами все обыщем. Заодно и с девицей познакомимся поближе». В руках одного из троицы появляется железный ломик, а на лице возникает недобрый оскал. Он начинает вставлять инструмент в дверной проем, когда я подхожу ближе, привлекая к себе внимание. «Это здесь раздают водяные печати?» Невинно интересуюсь, оглядывая собравшихся. Двое тут же преграждают мне путь. «Эй, парень, в очередь! Нехорошо мешать честным людям. И вообще мы первые пришли». Двое крепких ребят закрывают троицу своими спинами. Одеты они в простую одежду, словно крестьяне или прислуга небогатой знати, но выглядит слишком угрожающе. Крепкие руки увиты жгутами мышц, движения резкие, а оружие на поясах необычное. Я ощущаю энергетические колебания, духовные клинки, что они и демонстрируют незамедлительно, обнажая кинжалы. Лезвия длинные, почти как короткие мечи, да еще и светятся. Непростые они ребята, наемники, скорее всего, и не из лучших. «Загляни сюда попозже, вечерком», бросают мне, «а лучше завтра, когда новый товар подвезут. Мы сегодня все заберем, у нас бронь». Видишь ли, я делаю едва уловимый жест рукой, и парочка оседает наземь. «У меня тоже срочное дело». Два быстрых удара в печень, сопровождаемые уколами по акупунктурным точкам. Мои пальцы молниеносно находят их слабые места. Они наемники, а не культиваторы. Уровень ки невысок, так что эффект моего воздействия напрочь перекрывает течение энергии, и они просто отключаются. Движения мимолетны, словно я лишь слегка взмахнул рукой. «Ты что творишь?» — рычит тот, что ковыряет дверь ломом, и бросается ко мне. Мой кулак легонько встречает его уже когда-то сломанный нос. Неприятный хруст, и пятак уже смотрит в другую сторону, а его обладатель заливается криком боли. Ребром ладони бью по шее, заставляя захлебнуться собственным воплем. Парочка по бокам, уловив опасность, пытается обойти меня с флангов, но я мимолетными подсечками опрокидываю обоих. Они пролетают по воздуху и падают, нелепо распластавшись рядом. Я вырубаю всю шайку, оставив в сознании лишь одного, со сломанным носом. Ухватившись за поврежденную часть тела, трясу его, пережимая горло и вынуждая говорить. Когда он пытается что-то произнести, ослабляю хватку, давая такую возможность. К кто вас послал? Зачем вы достаете девчонку? Ублюдок, рычит единственный оставшийся в сознании боец, по-видимому, главарь. Я смотрю на него сверху вниз, продолжая выкручивать окровавленный клюв. На манипуляции уходит немного времени, прежде чем он начинает говорить. Нас просто наняли в таверне, мы работаем группой. Сбивчиво тараторит головорез и хватает меня за руку. Прошу, постой, остановись, я и так все скажу. Отпустив его, отстраняюсь. Внимательно тебя слушаю. Договорить-то особо и нечего. Заказ был анонимный, причитает недавно такой уверенный в себе боец. И это все, что ты можешь сказать. Я недоволен таким результатом. Твой нос явно требует лечения. Давай-ка его сюда, попробую вправить. Тяну пальцы в сторону собеседника, но он отползает назад, закрывая руками лицо. Не только нас просили навестить Торрика. Еще несколько ватак, что берутся за грязную работу, получили похожие заказы. Наконец-то разговор идет в нужном русле. Нечистые на руку наемники не брезгуют никакой работенкой. За такую платят много, лишь бы нанимателям не задавали лишних вопросов. Задачей этого отряда было прошерстить черный рынок и найти тех, кто за бесценок сбывает печати для очистки воды. С ними за время моего отсутствия произошло несколько крупных инцидентов. Пострадало много невинных горожан. Городской совет, недолго думая, ужесточил контроль над подобными печатями. Вот только это оказалось лишь ширмой. Никакого реального контроля нет. Проверки печати любого качества не проводится. Их просто изымает стража. И в открытую эти товары уже не продаются. В итоге из рук доблестной стражи все печати для очистки воды утекают на черный рынок, где их цены взлетают до небес. И в этом хаосе, накрывшем столицу, варится Торрик, продолжая распродавать остатки моих печатей по весьма выгодным ценам. А беднякам, благодаря моему наказу, они и вовсе достаются почти даром. Такая конкуренция сильно не нравится ни клану Кровавого моря, ставшему фактическим монополистом по поставкам чистой питьевой воды в столицу, ни дельцам черного рынка, где цены на печати запредельные и можно хорошо наживаться. Однако предложения Торрика спутывают многим карты. Это еще что такое? Я заставляю громил вывернуть карманы. Помимо монеты всякой мелочи вроде кроличьих лапок и железных гвоздей, у каждого обнаруживаю по печати. Нам дали для образца, поясняет главарь. Это те, которыми промышляет Торрик. Честно говоря, я сильно удивлен увиденному и ошибся в своем предположении. Купец-медведь продает совсем не мои печати. Среди десятка прямоугольных листов, заряженных ки и хранящих одноразовую технику, нет вышедших из-под моей руки. В этих печатях запечатано нечто похожее, но сделанное гораздо грубее. Я оцениваю переплетение иероглифов и подмечаю неточности. При воссоздании печати тот, кто пытался ее повторить, просто не сумел верно начертить все линии. От порядка, положения линии и качества каллиграфии зависит эффект, который будет производить конечный иероглиф. Если создавать печать, не зная правильного написания каждого символа, то она не сработает или эффект окажется гораздо слабее, как в нашем случае. В этом и заключается одна из сложностей копирования чужих техник. Надо знать, как написал ее создавший мастер, а не как принято писать в обществе. Так и с моей печатью. Я зашифровал ее достаточно сложно, используя необычную, собственную художественную технику начертания. Но даже так линии были повторены весьма умело, раз печать работает, пусть и слабее. Однако больше чем наполовину воссоздать силу воздействия оригинала не удалось ни на одной из копий. Свободны, я отпускаю наемников. Будете должны мне за то, что шкуру с вас не спустил, и чтобы сюда больше не совались, ясно, или ваши ошметки будут со стен соскребать. Так точно, милостивый господин, кланяются лидеры и еще один очнувшийся парень. Где в дальнейшем вас искать? Будет для вас поручение, чтобы отработали свои грехи, многозначительно смотрю на них. Неуверенно кашлянув, лидер отвечает: трактир «Оранжевая обезьяна» или у тетушки Хэ. То там, поясняет он, и не вздумайте распускать языки. Предупреждаю я, сдадите меня, найду и вырву ноги. А что нам сказать насчет печати? Испуганно складывает руки на груди кривой нос. Если мы придем ни с чем, пришлют других. Надо, чтобы Торрик хоть на время притих со своими бумажками. Вот и скажете, что запугали его до смерти, а все печати он распродал. А теперь пошли прочь. Подхватив раненых, они исчезают быстрее, чем пьяница осушает кружку с рисовым вином. Я стучу в дверь, не открою. Смело откликается девичий голос. Я все дяде расскажу, Он с вас шкуру спустит, как только вернется. Достав из кольца подлинную печать, просовываю ее в щель под дверью. У меня про запас хранилось несколько. Вот одна из них и пригодилась. Через пару секунд в двери с лязгом открывается окошко, и на меня смотрит два удивленных девичьих глаза. «Ты еще кто?» — роняет она. «Кто Рику Атрина?» — добродушно улыбаюсь я. «Он ведь твой дядя, верно?» Окошко закрывается, и через несколько секунд на пороге появляется девушка с гривой непослушных рыжих волос. В руке она держит странный жезл, покрытый ажурными символами. По описанию узнаю новейшую разработку западных артефакторов. Оружие, внутри которого скрыто несколько одинаковых печатей. Каждый заряд позволяет высвободить вложенную атакующую технику. Весьма опасная штука даже в неумелых руках. Для активации хватит и капли ки, так что использовать может практически любой. Увидев, что головорезы скрылись, она смелеет. «Думаешь, назвал дядина имя, и я просто так пущу тебя в лавку. Опусти эту штуку, пока не поранилась». Спокойно замечаю я, вполне способна за себя. Не успевает она договорить, как ее жезл оказывается у меня, а я заталкиваю ойкнувшую девушку обратно в помещение. Внутри поговорим, командую я. Племянница торговца немного шумит, но, наконец, признав во мне важного для родича гостя, начинает рассказывать, что тут происходит. Оказывается, Торрик по поручению Рина, то есть моему, ввязался в это дело и погрузился слишком глубоко. На него это, конечно, не похоже, но он внезапно проникся идеей заботы о бедняках и слабых. Эти печати были не бесконечными, так что нам пришлось импровизировать, вздыхает девушка. Когда они кончились, голытьбе стало совсем туго. Поэтому дядя и решил попробовать повторить технику, хотя бы частично. И кто именно смог скопировать печати? Интересуюсь я, что неплохо получилось. Сверкает глазами девушка. Не идеально, но, похоже, работает. Я скептически оцениваю рисунок, начиная догадываться по ее реакции, кто приложил руку к созданию этих дубликатов. Впрочем, свою критическую оценку пока не выдаю. Сейчас я тебе все покажу. Девушка приносит кувшин с водой и ставит передо мной. Вот, набрала в городском колодце. Воду оттуда пить совершенно невозможно. Ослиная моча и та чище. Кривится собеседница. Я даже без пристального изучения чувствую, что вода очень нехороша. Тот, кто выпьет ее в таком виде, может не просто отравиться, а даже умереть. Девушка использует печать, приложив ее к сосуду. Прямоугольная бумага вспыхивает, активировав технику. Воду охватывает свечение, энергия проходит сквозь нее сверху от места, где закреплена печать, до самого дна. Осадок выпадает вверх, окутанный пленкой. Девушка быстро извлекает его и отбрасывает в сторону. Теперь я оцениваю воду как годную для питья, но детям все-таки лучше ее не давать, разве что кипяченую. Все ясно. Итак, мне нужно поговорить с Торриком, спокойно добавляю я. Да ты кто такой вообще? Она складывает руки на груди. Мы с твоим дядей вели дела. У нас уговор. Ты не обязана участвовать в этом. На глазах девушки наворачиваются слезы. Куда делся Торрик? Аккуратно спрашиваю я. Да ты, видимо, издеваешься. Если бы я знала, небось, не тряслась бы за дверью, когда в нее ломятся какие-то душегубы. Не перебиваю ее, позволяя выплеснуть эмоции. Не знаю, возможно, его похитили. Или он сам сбежал, испугавшись расправы. Главное, что его нигде нет уже несколько дней. Скажи, когда ты его видела в последний раз? Девушка задумчиво вздыхает, закатывает глаза, что-то подсчитывая, и выдает. 3 дня назад он сказал, что у него намечается деловая встреча. После того разговора он больше в лавке не появлялся и домой не возвращался. Я погружаюсь в размышления, пытаясь осмыслить все, что узнал от племянницы Торрика. Судя по всему, кризис с водой в столице достиг критической точки. Вода в городских колодцах непригодна для питья, если они вообще не отравлены. Единственный источник чистой воды – поставки от клана Кровавого моря, но их явно недостаточно, чтобы удовлетворить нужды всех горожан. К тому же, цены на эту воду наверняка непомерно высоки. Торрик пытался помочь беднякам, раздавая им мои печати для очистки воды. Когда они закончились, он с помощью племянницы даже попробовал воссоздать технику, пусть и не совсем успешно. Хотя копии работают хуже оригинала, сам факт, что их удалось повторить, впечатляет. Девушка явно обладает талантом к созданию печатей. Однако самое тревожное – это исчезновение самого Торрика. Рыжеволосая красавица говорит, что он пропал 3 дня назад после какой-то деловой встречи. Боюсь, это не случайность. Кому-то явно не нравится, что купец снабжает бедняков чистой водой. Возможно, его похитили, чтобы он не мешал чьему-то плану по обогащению на кризисе. Клан Кровавого моря приходит на ум в первую очередь. Им выгодно сохранять монополию на поставки воды. Да и наемники, пытавшиеся вломиться в лавку Торрика, явно действовали по чьему-то приказу. Возможно, самого клана или его союзников. Кроме того, меня беспокоит, что мои печати для очистки воды кто-то сумел скопировать, пусть и не полностью. Это значит, что техника может попасть не в те руки и быть использована во зло. Я должен разобраться во всем этом, найти Торрика, выяснить, кто стоит за его исчезновением и попытками помешать снабжать столицу водой. Жители не должны страдать из-за чьей-то жадности и политических игр. При этом нельзя пропустить и возвращение Зина. Похоже, мне придется лично заняться этим делом. Глава 7. Начать стоит с малого. Я прошу племянницу Торрика, которая представляется Риной, навести порядок в бумагах и проверить, с кем он мог встречаться в последний раз. Девушка, хоть и уверяет, что уже проверяла все документы, соглашается изучить их еще раз. Я настоятельно советую сообщать обо всех незваных гостях и взять на службу кого-нибудь из наемников для защиты. Да кто ко мне сейчас пойдет? Фыркает рыжеволосая. Дяди нет, а они все словно с цепи сорвались. Хотят выманить у нас, точнее, у меня эти ваши водяные печати. И надо же было дяде ввязаться в такое. Теперь любой чужак может оказаться засланным. Успокойся, я задумчиво потираю подбородок, вспоминая старого знакомого. Послушай, если ты не доверяешь местным наемникам, я знаю одного, за которого могу поручиться лично. Поспрашивай в городе Вейлора, у него свой отряд, ему можно верить. Когда найдешь, скажи, что от Рина. Если он вдруг запамятует или прикинется, что не знает меня, намекни про змею. Он сразу поймет, о ком речь, и точно примет заказ. Должен тебе помочь. Хорошо, вздыхает Рина и качает головой. Видимо, другого выбора у меня нет. Это явно лучше, чем отбиваться в одиночку и бояться ступить за порог, неохотно соглашается племянница Торрика. Закончив дела в медвежьей берлоге, я отправляюсь по тавернам собирать слухи. Проблема воды стоит чуть ли не на первом месте. Поставки в город идут стабильно, но ее все равно не хватает. Городские колодцы дают очень плохую воду, однако власти не торопятся решать эту проблему, несмотря на многочисленные жалобы. Те, кто побогаче, могут позволить себе воду, поставляемую кланом Кровавого моря. Положение бедняков, как всегда, мало кого интересует. Помимо проблем с водой, в столице горячо обсуждают новый набор войска императора, сражающиеся на дальнем фронте против демонов. Вот что сейчас у всех на слуху. Надо же людям как-то отвлекаться от ежедневных проблем, а очередные победы Альдавиана служат прекрасной темой для сплетен. Многие знатные кланы стараются пропихнуть своих отпрысков в армию, чтобы усилить влияние и добиться признания самого императора. Оба вопроса касаются и меня, так что, разузнав, где находится ближайший колодец, я отправляюсь туда. Они разбросаны по всему городу в особых выделенных местах. Как правило, это жилые районы, и точки водоснабжения сделаны так, что доступ к ним могли получить сразу много людей. Только самые богатые горожане могут позволить себе прямой доступ к воде. Как правило, это знатные кланы, у которых колодцы находятся прямо на территории поместий. Самое удивительное, что как раз у них практически нет проблем с водой. Однако так просто их источники не проверить. В первую очередь я осматриваю скважины общего пользования, разбросанные по всей столице. Раньше доступ к ним был вполне свободным, и каждый житель мог ими пользоваться, чтобы пополнить запасы питьевой воды, но около четверти века назад ситуация в столице ухудшилась. Изучив несколько колодцев, расположенных посреди улиц состоятельных жителей, я вижу, что они заброшены. Однако, чтобы не слишком нарушать привычки горожан, рядом с колодцами разбиты лавки с гербами Кровавого моря. На повозках постоянно подвозят воду, пополняя запасы. Я ощущаю, что бочки непростые. Усиленные и измененные неизвестной техникой, они могут хранить гораздо больше воды, чем кажется со стороны. Не часто встретишь пространственные техники, видно, что это направление торговли для клана имеет ключевое значение. От желающих пополнить запасы чистой воды нет отбоя. Горожане выстраиваются в длинные очереди, создавая бесперебойный спрос на столь простой и жизненно необходимый товар. Я вливаюсь в нестройные ряды покупателей из состоятельных граждан, которые обсуждают другие городские новости, словно покупка воды для них – дело привычное. За прилавком торгует лично один из представителей Кровавого моря. Он с алчным блеском в глазах принимает оплату и следит, как люди клана в доспехах разливают воду или выдают уже готовые кувшины и небольшие бочки. Выстояв очередь из нескольких десятков человек, я подхожу к прилавку и прошу воды. Крепкий и слегка пухлый купец оценивает меня пристальным взглядом. Наконец, он изрекает: «Кувшин воды будет стоить 3 луника». «Уважаемый», — холодно возражаю я, — «у меня уши на месте. Только что ты отдал такой же объем воды за 1,5 луника». «Не шуми, мужик», — кривится представитель Кровавого моря, окинув продолжающую расти очередь презрительным взглядом. «Вода нынче в дефиците. Так уж звезды сложились, что на тебе ее осталось крайне мало. Можешь подождать, пока привезут новую партию, возможно, тогда и цену скину. Но тогда тебе придется встать в конец очереди. А, возможно, не скину». Он хохочет над собственной немудреной шуткой. Несколько бойцов клана поддерживают его сдержанными смешками. «Эй, парень, не задерживай, у меня маленький ребенок ждет», — раздается возмущенный возглас из толпы. «А у меня старая мать», — визжит какая-то женщина. «Она так и помереть может. Давай уже плати или проваливай». Скрипнув зубами, я отдаю 3 луника. Для меня это настоящая дикость. Да для большинства ремесленников, даже в городе, это дневной заработок. А тут за кувшин столько берут. Район-то богатый, люди словно не замечают, как на них наживаются. Хватают покупку и бегут по своим делам. Я отхожу в сторону и пробую на вкус эту драгоценность. Вода чистая, лучше, чем получилось очистить племянницы Торрика. Однако это не все. Жидкость насыщена легкой, едва заметной ки. То ли после применения схожей техники, то ли специально, чтобы усилить вкус и эффект. Неудивительно, клан Кровавого моря все же славится своими водными техниками. Вот и выбрали себе надежный источник доходов. Слишком подозрительно все это выглядит. Покинув это место, я прохожусь по другим колодцам города. Почти везде встречаю торговцев из того же клана. Кроме того, доступ к старым скважинам перекрыт, а охраняет их городская стража. Никто, кроме Кровавого моря, попросту не торгует водой, и это крайне удивительно. Логика подсказывает, что на столь лакомую нишу слетелась бы масса стервятников, но в столице этим занимается всего один клан. Очень странно, иначе как сговором я это объяснить не могу. А сколько слухов ходит? Если верить Рине, единственными купцами, чья поставляемая вода проходит проверку качества у городских чиновников, являются представители Кровавого моря. Под покровом ночи я незаметно посещаю личные колодцы некоторых кланов, и увиденное поражает. В большинстве случаев вода малопригодна для питья, однако источники некоторых влиятельных семей являются исключением из этого правила. Интересно, болтают ли они об этом в публичных местах? Сомневаюсь. Итак, что же здесь происходит? Я отправляюсь в бедняцкие районы города, где скважины, вроде как, должны быть закрыты. Но на самом деле здесь даже стражи нет особого дела до происходящего. Не имея денег и альтернатив, люди берут воду из непригодных для питья источников и стараются как-то ее очистить. С учетом дефицита разработанных мной печати это практически невозможно. Результатом подобных кустарных фильтров являются отравления и даже смерти. Но, так как страдают в основном неимущие, эта проблема мало волнует городских властей. Здесь мне удается поближе изучить и осмотреть эти колодцы. Круглые, выложенные камнем, они уходят глубоко под землю. Поймав нескольких пьянчуг, ошивающихся поблизости, я подробно их расспрашиваю. Сначала они отнекиваются и бормочут что-то невнятное, но звон серебряных монет быстро развязывает им языки. «Да что тут рассказывать-то, Икая», — говорит один из них, с жадностью глядя на монету в моей руке. «Колодцы в нашем районе давно уже запаршивели. Люди болеют, мрут как мухи. А стражникам хоть бы хны». «Ага», — подхватывает другой, утирая грязным рукавом сопли. «Говорят, это все кровавые псы виноваты», — последние он произносит, понизив голос. «Они, мол, нарочно губят колодцы, чтобы свою воду втридорога продавать. А печати-то эти, для очистки, тоже хрен достанешь», — вздыхает третий пьянчушка, почесывая давно немытую бороду. «Раньше хоть Торрик помогал, почитай единственный, кто о нас заботился, а теперь и он сгинул куда-то». «Да уж», — подытоживает первый, — «совсем плохи дела. того и гляди, весь район вымрет от этой отравы. А знатным господам только того и надо, земельку, значит, освободим под их хоромы. Я киваю, отдавая им обещанные монеты. Информация, конечно, отрывочная, но она подтверждает мои собственные мысли. Перемещение по городу и изучение проблем с водой с разных сторон постепенно позволяют мне сформировать целостную картину. У большинства богачей вопрос с водой вообще не стоит. Для кого-то покупка кувшина за несколько серебряных монет не составляет труда, а у некоторых и в собственном колодце источник вполне чистый. Таких я отмечаю, запоминая, к какому клану они принадлежат. Меня больше всего смущает именно этот момент. Наверняка они как-то замешаны. Более того, мне удается лично поговорить с несколькими торговцами, которые хотели заниматься поставкой воды в город, но их воду и очищающие печати признали негодными и даже вредными. Этот факт они озвучивают с необычайной злостью. Я посещаю еще один из районов знати, где почти во всех дворах кроме одного также наблюдаются проблемы с водой. Я пробираюсь во двор, как раз когда прислуга подступает к источнику с парой ведер. Дождавшись, пока они уйдут, я спускаюсь в сам колодец и оказываюсь в системе городского водоснабжения. Такой огромный город, как столица, не так-то просто обеспечить водой. Поэтому, наверное, еще во времена Феррона и Оранга здесь была создана сложная система. Это сеть подземных каналов, по которым вода добирается до колодцев, откуда ее и берут жители. Я изучаю тоннели, подходящие к району аристократии, и делаю интересное наблюдение. Возле домов, где вода непригодна, в канале ощущается странная ки. Изучив это место подробнее, я понимаю, что здесь явно поработал мастер создания формаций. Мне удается обнаружить наличие скрытой техники, которая прямо сейчас воздействует на всю воду, текущую по каналу. Вот только снять эту формацию не получается, она хорошо замаскирована и еще лучше защищена. По подземным тоннелям я добираюсь до самого первоисточника. В недрах города скрыта разветвленная сеть подземных рек, струящихся на разных глубинах. Кроме того, в самом сердце этого лабиринта пробурены глубокие скважины, дающие дополнительную живительную влагу. Именно отсюда, с этих темных глубин, начинается долгий путь воды по хитросплетениям каналов и туннелей. Поднимаясь все выше и выше, она распределяется по районам столицы, словно кровь по венам гигантского организма. У самих скважин с водой все в порядке, она пригодна для питья и требует минимальной очистки или простого кипячения. Зато дальше, в системе каналов, я обнаруживаю участки, где ее качество резко падает, и везде наблюдаются следы скрытых формаций. Время от времени я поднимаюсь на поверхность, чтобы сориентироваться. На обследование города у меня уходит несколько дней. Удивительно, но в тоннелях я не встречаю бездомных. Вскоре этому находится объяснение. Спустя 2 дня своих подземных исследований я сначала сталкиваюсь с отрядом стражи, который проверяет тоннели, ведущие к системе водоснабжения и очистки. Их удается избежать, затаившись и выровняв свою духовную энергию относительно окружающего фона. Решив обследовать этот участок внимательнее, через пару часов я встречаю здесь же новый отряд, небольшой, но крайне подозрительный. «Ты слышал, как наш глава носится со своим сынком?» — доносится насмешливый голос из коридора. «Зина, Зина, только о нем и талдычит. Можно подумать, солнце встает и заходит исключительно ради его драгоценного наследничка. А то», — подхватывает другой, — «отец уже все дорожки перед ним расстелил. Вот увидишь, через пару деньков сынуля явится в столицу, сверкая, как золотая статуя Оранга. А там, глядишь, и в имперскую гвардию подастся, на демонов охотится. Герой, мать его». Я быстро осматриваю помещение, к которому подходят незнакомцы. Одну из стен покрывает толстый слой мха. Я увеличиваю его, создав фальшивую нишу, и прячусь внутри. В этом просторном зале расположен крупный распределительный бассейн, откуда вода растекается до колодцев знати. Небольшой худощавый мужчина с жидкой бородкой и рюкзаком за плечами выходит к резервуару в сопровождении 5 бойцов. Тот, что постарше, держится рядом с ним, а еще 4 парами идут позади. Все они одеты в обычную одежду, видимо, чтобы в случае обнаружения их не могли связать ни с какой семьей. «Главное, что клан-то в накладе не останется», — хмыкает первый. «Уж поверь, глава своего не упустит. Небось, уже все договоренности с нужными людишками утряс. Глядишь, получим и разрешение на ТС, закройся», — шикает на него напарник, оглядываясь по сторонам. «Про это лучше не болтать, сам знаешь. Давай лучше делом займемся, пока стража не нагрянула. Они все чаще сюда спускаются, а в этом районе мы не всех подкупили. Я внимательно изучаю бойцов, оценивая их боеспособность. Хоть они и одеты как обычные горожане, их выдает характерная выправка и настороженность, присущая опытным воинам. Скорее всего, передо мной элитные солдаты клана, действующие тайно. Особенно меня интересует худощавый мужчина, который, судя по всему, является главным в этой группе. Если удастся захватить его живым, он может многое рассказать о планах клана Кровавого моря. Ничего, это вопрос почти решенный. Как раз ими мы после и займемся, средства мне передали, мужик с рюкзаком скидывает его на землю и начинает доставать оттуда бумаги. Из своего укрытия я вижу, что в его руках план городских подземных каналов. Интересно, как это они сумели достать такие секретные документы? Вот сейчас у них это и спрошу. Вежливо, конечно. Глава 8. Моя аура медленно высвобождается, незаметно окутывая все вокруг. Окружающая растительность охотно поддается воздействию моего ки. Здесь, в сырости подземелий, все поросло мхом, что создает благодатную среду для применения техники оплетающего побега. Для дополнительной маскировки я сплетаю себе небольшую маску, скрывая лицо. «Да тише вы!» – раздраженно шипит главарь на своих подчиненных. Бесшумно приближаюсь к их группе и вхожу в комнату, где оставшаяся четверка как раз раскладывает печати по краям квадратного бассейна. Худощавый главарь покрикивает на своих подручных. Двое молодых бойцов осторожно размещают покрытые иероглифами листы, пока третий, грузный мужчина постарше, кряхтит, подгоняя их вместе с главарем. «Вот же растяпы!» — вздыхает он, утирая пот со лба. «Просто сделайте, как велено!»